Алексей Родионов, бывший муж Маруси и отец Томочки, объявился в Москве в день рождения дочери. Той исполнилось 14 лет. Приехал с подарком, огромным в человеческий рост, медведем, кипенно-белого цвета. «Вершина пошлости», — хмыкнула Тома. К вершине прилагался огромный и пышный с башенками из безе праздничный торт. Тома хмыкнула и скривилась. «Тоже так себе сооружение, пошловатенькое». «Мам», — шипела дочь, — «мне 14 лет, и я давно не играю в игрушки. Куда девать этот пылесборник?» «Потом», — шепнула Маруся, заваривая чай. «Засунем на антресоли или отдадим в детский дом». Пили чай с тортом, но беседа не клеилась. Маруся исподволя оглядывала бывшего мужа. Постарел. А кто не постарел? Посидел, мешки под глазами, резкие носогубные складки, отсутствующий зуб слева. Словом, поживший и потрепанный жизнью мужик. Жизнь у Лёшки не сахар. Работа не просто сложная, а тяжелейшая. Да и место проживания не Эдем. Климат и прочее. Плюс двое детей. Наверняка и с ними непросто. Лёша показывал Томе фотографии братьев. Та пыталась выдавить улыбку. Маруся видела, как потеплели Лёшкины глаза. «Это старший Пётр, Петька», — говорил он. 10 лет. Бандит, будь здоров. Но первый детский под хэквондо, представляешь? А это младший, Виталька. Он потише. Пока потише. А что будет дальше?» Тома скучала, корчила рожицы и бросала на мать испепеляющие взгляды. «Томится», — подумала Маруся. «А что он хотел? Явился спустя столько лет. Привез дурацкий подарок, предъявил фото. И нате, полюбите меня и моих сыновей. Кстати, мальчишки самые обычные. Что называется, из толпы, со двора. Белобрысые, курносые. Увидишь и не запомнишь». Маруся с гордостью посмотрела на красавицу дочь. Тома хорошела день ото дня. Высокая, тоненькая, ладная и складная. Плечи, руки, талия, ноги. Маленькая красивая грудь. Дивное, тонкое, еще детское, но обещающее стать прекрасным лицо. Светлые, пышные, волнистые волосы, которые глупая Тома старательно пыталась выпрямить. Высокие острые скулы, красивый яркий рот, тонкий, чуть вздернутый нос и большие распахнутые зеленые глаза под густыми и темными ресницами. Подарок отца. Красавица, красавица и умница, еще бы поменьше ленилась. Алёшкины дети, наверное, в мать. Ну да, так и есть. На одной из фотографий рядом с мальчишками стояла женщина. Обычная, ничего примечательного. Среднего роста, полноватая, курносая, с сильно подведенными глазами и светлыми крашенными волосами. Гарнизонная жена, хмыкнула про себя Маруся, и почему-то осталась довольна. О, Господи, сколько лет прошло! 14, вот сколько! А сколько воды утекло! Океан! У них давно ничего общего, и даже их дочь Тамара Родионова, девица 14 лет, не общая, а только ее, Марусина. И ей, этой дочери, скучно и муторно. Вон зевок прикрывает. И Маруся ее ни капельки не осуждает. Лёшка приехал на 3 дня, а это значит, что целых 3 дня будет мучить Томку, ходить с ней в кино, в кафе и на Красную площадь. И, скорее всего, окончательно отобьет охоту общаться. «Какой он провинциальный», — подумала Маруся, — «и неухоженный, жалкий. А дочь надо спасать». «Том, у тебя занятие?» — посмотрев на часы, спросила Маруся. «Давай, собирайся». Тома сообразила, радостно закивала и быстро ушла. Лёшка поник, расстроился. «Не грусти. Кстати, ты есть не хочешь? У меня щи и остатки курицы. Может, поешь?» Он согласился и ел с таким аппетитом, с такой жадностью, что Маруся смутилась и отвела взгляд. «Ты где остановился? В гостинице?» «Знаешь что?» — подумав, сказала она. «А давай я тебя провожу. Сама 100 лет не гуляла, да и погода отличная. Обещали дожди, но вряд ли. Небо чистейшее». И Маруся посмотрела в окно. Они шли по городу, и Алексей Родионов, бывший муж и отец ее дочери, бывший любимый, так и не освободивший место для следующего, стал снова родным и единственным. И эта мысль потрясла Марусю до самой глубины души. Ошарашенная, она пыталась справиться с гулко колотящимся сердцем и тщетно пыталась прийти в себя. Между тем погода испортилась, небо нахмурилось, сжалось и потемнело. Вдалеке нечетко, но угрожающе прогремел гром. Упали первые крупные капли, а через секунду дождь хлынул, обрушился, обвалился на город и прохожих. Машины замедлили ход, и тут же образовалась очередь. Автомобилисты жали на клаксоны, но их звуки тонули в шуме дождя, сливаясь в один непрерывный, длинный, занудный гудок. Рядом ничего не было, ни магазинов, ни аптек, ни даже кафе. Надо же, самый центр, оживленное место, а не укрыться, даже подъездов нет, все внутри, во дворах. Свернув в переулок, увидели арку. Вот и спасение. Юркнув туда и посмотрев друг на друга, вдруг рассмеялись. Как подростки мелькнуло у Маруси. И все как тогда, 100 лет назад. Стараясь не смотреть на Алексея, она отряхивала мокрый жакет, глупо смеялась и говорила про туфли. «Ну надо же, совсем новые! Дима привез из Болоньи. Так жалко, такие удобные!» Дождь не утихал, а напротив набирал обороты. И они с удивлением смотрели на эту стихию в арочный проем, как на экран в кинотеатре. «Замерзла?» — спросил Алексей. Маруся кивнула. И правда, зуб на зуб не попадал, промокла до нитки. До дома пешком 30 минут, а то и больше. Но если переулками через дворы, то быстрее. Дворы и переулки Маруся знает, только это вряд ли поможет. Поймать такси не получится. Кто остановится? А главное, кто поедет в такую погоду? Выход один — ждать, пока стихия угомонится, и надеяться, что это приключение закончится не воспалением легких, а простудой и насморком. И вдруг он обнял ее, прижал к себе так крепко, что от неожиданности Маруся закашлялась. От смущения она не подняла глаза, а просто уткнулась в шею, такую теплую, даже жаркую, что нос и щеки начали согреваться. Он пах точно так же, как и тогда, когда был ее Лёшкой, самым лучшим и самым любимым, единственным, за которым, как ей казалось, она готова была пойти на край света. Но не пошла, не пошла. А он продолжал ее обнимать, и она чувствовала его руки, такие знакомые и такие нежные, такие любимые, которые никто так и не смог заменить. Что же она, Маруся, наделала? Что она сделала со своей жизнью? И вдруг, просто чудо из чудес, так не бывает или бывает, но только в кино, около арки остановилось такси, из которого выбежала смеющаяся молодая пара, такая счастливая, что скрыть это было нельзя, невозможно. Взявшись за руки, они выбежали из арки и устремились через двор в дальний подъезд. Лёшка рванул к машине. Через минуту они сидели на заднем сиденье. «Куда?» — обреченно спросил таксист. «Если к черту на кулички, даже не упрашивайте. Не доберемся. «Нет, что вы!» — затараторила Маруся. «Мы совсем рядом, мы тут, в Мансуровском». Но Алексей назвал другой адрес. Растерянная, Маруся уставилась на него, но ничего не спросила. Он сжал ее руку, а она закрыла глаза. Два оставшихся дня они так и не вышли из скромного номера ведомственной гостиницы. Заваривали быструю лапшу, доедали сыр, колбасу, пили чай. Алексей порывался сходить в магазин, но она останавливала его, а точнее, не отпускала. Она не выпускала его из своих объятий, потому что боялась, что он уйдет и никогда не вернется. Ничего не изменилось. Ничего. Все было так же, как и тогда, 15 лет назад. И они были такими же, как 15 лет назад. Или она все придумала? Нет, не придумала. Он говорил ей те же слова, что она единственная, и других просто нет и быть не может, и что настоящее было только там, в их комнатке с желтыми обоями. Только там и только с ней. А вся остальная жизнь, последующая, была не настоящей. И счастлив он не был, а жил по инерции. Так надо, потому что семья, дети, борщ на плите, общее одеяло и разговоры за ужином. Ему всегда казалось, нет, он знал наверняка, что эта жизнь была им придумана. И еще он смирился. Она говорила то же самое и повторяла, что виновата. Поэтому нет ей прощения, что это она все поломала. «Не спорь, это я, только я. Но я расплатилась за это, Алёшка. Так дорого, Лёшенька, расплатилась». Маруся плакала, уткнувшись ему в плечо. А он гладил ее по волосам, прижимал к себе и успокаивал. Просил замолчать, не корить себя, потому что и он был неправ, потому что надо было понять ее, тихую московскую девочку, понять, а не тащить на край света, не принуждать жить в невыносимых условиях и ждать его месяцами. Кто бы все это выдержал, кто? Надо было понять и что-то придумать. Но было проще смертельно обидеться на нее, а заодно и на дочку, потому что дурак и сопляк. Я же был сопляком, Марусечка. Они спорили, и Маруся убеждала, что его вины нет ни в чем. Это она виновата. А заплатили оба. Платила даже Тома, хоть я и очень старалась. «Я виновата кругом», — шептала Маруся. «И перед тобой, и перед дочкой. Но я искуплю, слышишь? Я все искуплю». Не только они были счастливы в эти три дня. Счастлива была и их дочь. Надо же, совершенно неожиданно, ее оставили в покое и не заставляют общаться с папашей, совершенно чужим человеком. «Сами натворили дел, а ей ребенку расхлебывать. Кто он ей? Да никто. А вообще она любит Диму, а Аньку считает сестрой». Маруся проводила Лёшу до аэропорта. Не уходила, пока он не скрылся из виду. Ехала и ревела. Но было на всех наплевать. Она была очень счастлива и совсем немного несчастна. Войдя в квартиру, плюхнулась на диван и набрала номер. Включился автоответчик, и она написала сообщение. «Дима, прости, но я тебе изменила, и я ухожу. Ты больше, пожалуйста, не приезжай. Вещи отправлю посылкой. Прости меня. Дело не в тебе, и ты ни при чем. Так получилось. Так сложились обстоятельства. Еще раз прости. Я сволочь и гадина». Взрослая тетка, а такое сотворила. Ладно бы по молодости, но так, подумала она и, улыбнувшись сквозь слезы, прошептала: «Лёшка, а я уже по тебе соскучилась», и закрыла глаза. Уснула она моментально, еще бы. Утром было счастье, которого Маруся давно не испытывала. Она чувствовала себя молодой и легкой, как перышко. Ей хотелось петь и кружиться по комнате, хотелось открыть окно и закричать всему свету: Люди, послушайте, перед вами самая счастливая женщина на свете. И утренний кофе, пусть растворимый из банки, а не свежесваренный в медной турочке, который просто закончился, потому что в доме не было настоящей хозяйки, дорогой Асеньки. Был ароматен и прекрасен, и банальный бутерброд с наибанальнейшим подсохшим российским сыром тоже был замечателен. И не вымытая с того самого дня посуда, ну, Томка еще получит. И не свежее кухонное полотенце, и пыльные шторы, которые Маруся обещала Асе стирать каждый месяц. И небрежно раскрытая и ополовиненная коробка шоколадных конфет на подоконнике. И перегоревшая лампочка в оранжевом абажуре. И неглаженные, а просто сваленные на стул Марусины и Томины вещи. В общем, бардак из бардаков. Все это не угнетало, не раздражало и не расстраивало. Наплевать. «Ты, Маруся, не из грязнуль», — вздыхала Ася, пеняя ей на небрежность. «Ты просто обычная разгильдяйка, а с этим можно бороться». Но бороться совершенно не хотелось ни с чем, а уж с небрежностью точно, и с разгильдяйством тем более. Ах, как ей хотелось быть разгильдяйкой! Что-то придумать, соврать и прогулять работу, налить большущую чашку сладкого чая, сделать здоровенный, а то и два бутерброд с чем-то вредным, но вкусным, например, с копченой колбасой или голубым острым сыром, и завалиться в кровать. Нет, не смотреть фильм, не торчать в интернете и даже не спать, сколько влезет. Ей хотелось свернуться клубком, креветкой, как говорила дочка, укрыться одеялом, закрыть глаза и... Мечтать и вспоминать, поминутно, посекундно перебирать эти дни, восстанавливая в памяти все подробно. Утро, день, вечер, ночь. Вспоминать его лицо, руки, шею и плечи. Ощущать его запахи, такие родные, как будто и не было всех этих лет. Вспоминать его родинки, мелкие и крупные. Их она помнила, не забывала. Шрам под подбородком, бандитская пуля, смеялся он. Глупости, шрам от обыкновенной шариковой ручки. Маруся вспоминала, как гладила его лицо. Широкие брови, прямой крупный нос с круглой пимпочкой на конце. Красиво очерченные резкие скулы. Большой лоб с глубокой поперечной морщиной. Закрытые веки, выпуклость глазного яблока, сухие губы. «У него всегда сухие губы», — закрыв глаза, шептала Маруся, водя рукой по подушке. «Господи, как же я счастлива!» Маруся открыла глаза и улыбнулась. «И весь мир для нас, весь! Хватит, намучились и расплатились. Надо все рассказать. Сначала Томе, потом Юльке, а там и Асе. И все будут счастливы, все, так же, как и она, Маруся». Представляла, как все разохаются, Ася, Томка, Юлька. Представляла и улыбалась. «Устроила вам сюрприз, а, родственнички? Не ожидали? Да я и сама не ожидала. Но так сложилось. Оказалось, мы не переставали любить друг друга. Все эти годы, вы представляете, кто бы ни возникал на нашем жизненном пути, мы всегда любили друг друга, как в сказке, правда? Или в кино? А что в жизни, никто не поверит!» Позвонила сестрица, поговорила интригующим, как ей казалось, голосом. «Никаких завтра, именно сегодня, Юль. До завтра не ждет, нет, даже не намекну. Ты не волнуйся, ничего плохого. Совсем наоборот. Все жду. И возражения не принимаются». Тома торчала у подружки на даче. «Сегодня?» — недовольно протянула дочь. «Ты же меня отпустила до завтра!» Поныла, пообижалась, но согласилась. Понятно, что зайдет с недовольной физиономией. Но когда узнает, главное, чтобы от радости с ума не сошла. Все-таки родной отец. Тома всегда об этом мечтала. Маруся чувствовала. И привыкнет к нему, непременно привыкнет. Кровь не вода. Маруся представила и Юлькину усмешку, ее скептицизм, ее подколки. Ничего, переживем, отобьемся. В душе сестра наверняка будет счастлива. Лёшка ей нравился. А тут и взятки гладкие, так сложилось. Ася наверняка расплачется. К старости она стала слезливой. По папе плачет, по своей ушедшей родне, по племяннику, погибшему на Чеченской войне. Наверняка захлюпает носом. Ну а потом будет счастлива. Ася всегда счастлива, если счастлива Маруся. Все так и было. Пришли Томочка с перекошенным личиком, голодная и раздраженная, и вечно спешащая Юля. На столе стояли торт и бутылка шампанского. «Что празднуем?» — скептически спросила сестра. «Мы получили наследство». «Круче!» — загадочно улыбнулась Маруся, набирая Асин номер. «Ну что, готовы?» — спросила она. «Тогда садитесь». Юля с Тамарой заняли места. «Итак», — торжественно начала Маруся, — «у меня для вас новость». «Угу», — пробурчала Юля и отрезала кусок торта. «Могу себе представить». «Попрошу без комментариев», — улыбнулась Маруся. «Итак», — говорила она медленно, с паузами, театрально. «Я...» Точнее, мы с Лёшей снова вместе. На кухне воцарилось молчание. Юля медленно и аккуратно положила на стол чайную ложку. Тома, не отрываясь, смотрела на мать. Ася закашлялась. Первой вступила Юля. «А, ну понятно», — разочарованно протянула она. «Мария Александровна снова в фантазиях». «Мы снова вместе», — передразнила она сестру и посмотрела на племянницу. «Ну, чего не радуемся? Не прыгаем до потолка? Не орем от счастья?» «У него же дети, Марусенька», — растерянно сказала Ася. «И жена». «А у нас с ним не дети?» — вспыхнула Маруся. «Тома, это не дети?» Истерично расхохоталась Тамара. «Какие дети, мам? Я видела его всего пару раз. И вообще, я люблю Диму, и никакой биологический папаша мне не нужен. Он мне вообще чужой человек». Резко встав, Тома вышла из кухни. Хлопнула дверь ее комнаты. Маруся медленно села на стул. «Как же так?» – прошептала она. «Как же вы можете? Мы любим друг друга, мы счастливы, а вы за нас даже не радуетесь?» «Да боже мой!» — почти крикнула Юля. «Смотрю на тебя и думаю, ты совсем идиотка или прикидываешься? Тебе сколько лет? Забыла? Ну, встретились, переспали, нормально, вспомнили молодость, и все, разбежались. В разные стороны, каждый в свою. В своей жизни, Маша. У него жена и дети. Двое, кажется. У тебя муж и почти двое. Разве ты не отвечаешь за Аню? Про Томку я вообще молчу. На, дочь, папашку. Он, папашка, готов. Готов принять тебя, заботиться о тебе. Даже полюбить, и то готов. Радость-то какая! Родная кровь, да? А раз родная, значит, все будет тип-топ. Семья будет настоящая крепкая семья. Отец, мать, дочь, и все связаны кровными узами. «Юлечка», — тихо сказала Ася, — «как-то помягче». Юля отмахнулась. «Да брось, Ась, хватит ее жалеть и оберегать. Здоровая баба, а всю девочку из себя строит. Да Томка тебя умнее, на черта ей этот папаша». Юля со стуком подвинула стул и села напротив Маруси. «Ты что себе напридумывала? Очередную сказочку? До таких лет дожила, а все веришь в сказки? Тебе, дуре, такой Дима достался. Такой классный мужик. И собой вполне, и при деньгах. И на голове не сидит, мотается, надоесть не успевает. И к дочке твоей хорошо. И ты хочешь послать такого мужа? Скажи мне, ты идиотка? Только вот рот открой. Я лично устрою тебе небо в алмазах. Я не люблю Диму, всхлипнула Маруся и с испугом тихо добавила. Я ему все сказала. Можешь расслабиться. «Сказала?» — Юля уставилась на сестру. «Ты все сказала?» «Ну все, я молчу». Юля встала, вышла в коридор, вернулась с сигаретой. «Все, Ась!» — обратилась она к мачехе. «Пока! Я ухожу! А с этой?» — небрежный кивок в сторону младшей сестры. «Разбирайся сама, хотя толку не будет. Все равно сделает так, как хочет. Вспомни-ка, а? Как замуж за этого Лешу выскочила. И ведь ни слова не сказала, только перед фактом поставила. Как сбежала от него. А что, правильно? Здесь Москва, столица нашей родины. Здесь папа, Ася, квартира. Здесь все оплатят, все купят, все поднесут. Все решат и совсем разберутся. А я маленькая и хрупкая. Что я могу? Я младшая, я болезненная. Я сиротка без мамы. Отвечать я не умею и не хочу. А вот делать то, что хочу, я умею. Умею и буду. И так по кругу. Всю жизнь, сверкая глазами, кричала Юля. Всю жизнь, Маша. Всегда мне сложно, и подключался папа. Мне холодно, и я отдавала тебе свой шарф. Я не умею, а зачем уметь? Умеет Ася, этого достаточно. Снимите дачу, перевезите на дачу, купите продукты, сварите обед, устройте на работу, отведите Тому на кружки, включите стиралку, я не умею. Юля, позвони Томиному врачу, у тебя лучше получится. Закажи путевку в Испанию, у тебя там знакомые. И так везде, повсюду, по каждому поводу. Ну сколько можно, а? Сколько можно играть в инфантильную девочку? Сколько можно морочить всем голову? С Лешей она сошлась. Вы посмотрите. Сошлась и сошлась. Ваше дело, взрослые люди. Вот только нас не привлекай. Очень прошу. Ни меня, ни Асю, ни Тому. Ладно я, но Тому и Асю хотя бы их пожалей. Все, Маруся, все. Дальше сама. Вот правильно Клара говорила. Ваша Маруся — та еще штучка. А то, нате вам, всех собрала. Все подъезжайте, вместе порадуемся. Ага, как же, сейчас. Вот сама и радуйся, милая, сама. А мы как-нибудь в сторонке постоим. Постоим и понаблюдаем за вашим счастьем. Опустив голову, Маруся молчала. Громко вздыхала, но молчала Ася. «Хотите, оставайтесь!» — бросила Юля и вышла прочь. Из коридора крикнула. «Томка, поедем ко мне?» «Ну, конечно, к себе зазывает, чтоб пожалеть. Дура мать и умница тетка. Плохая мать и хорошая тетя. Ну и черт с вами, проживу и без вас!» «Пока, Ась, до связи!» Маруся отключила телефон. Ася пыталась перезвонить, но Маруся не отвечала. Она разревелась от страшной, непереносимой обиды. Это все Юлька. Но и Тома хороша. Да и Ася не посмела Юлечке возразить. А потом будет звонить и утешать, извиняться. А трубку я не возьму, хоть обзвонитесь. Я обиделась. Сами решайте, как все исправить. Я точно не буду. Это моя жизнь и моя судьба. Я буду счастливой, что бы вы ни говорили. Точка. Расставание с Димой прошло так легко, что счастливая Маруся этого почти не заметила. Машинально на автомате собрала его вещи, поставила чемоданы в коридор, открыла дверь. «А, это ты?» От предложенного чая он отказался. Разговоров тоже не было. И дверь за ним Маруся закрыла с явно ощущаемым облегчением. Алёша не появлялся. Маруся убеждала себя, что это нормально. Поди, объяви о своем разводе. Не все такие, как Дима. Да и мальчишки. Бедный Лёшка, наверняка там скандалы и разбирательства, куча проблем, но и это пройдет, и все разрешится, главное, они вместе. Ожидание было томительным, но Маруся по-прежнему пребывала в состоянии абсолютного счастья. Письмо от Лёши пришло спустя 3 недели. Не письмо, письмецо, в котором коротко, без подробностей, было написано несколько строк. «Прости, я не должен был давать волю чувствам. Виноват я и только я. Ты женщина, из тебя взятки гладки. А я подлец, который дал тебе надежду. От семьи уйти не могу. Таня с парнями не справится. Да и что с ними будет? Мальчишки сложные, куда без отца. Маруся, я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Еще раз прости». В сотый раз Маруся перечитывала письмо. Чистый мазохизм. Все понятно, никаких подтекстов и вторых смыслов. Все четко и ясно. Но почему нет ни слова о том, что он любит ее? Дура. Неужели это так важно? А если бы было о любви, это бы что-то меняло? Он не приедет. Он оставил ее. Обязательства сильнее любви. Они взрослые люди, и он отвечает за семью. А она? Она ни за что не отвечает. Как всегда. Маруся страдала. Но, надо сказать, она ни разу не подумала о Диме. Ни разу не подумала о том, что снова осталась одна. Ни разу не пожалела, что упустила Диму. Да ей и в голову это не пришло. За что ее осуждать? Из Уразова вернулась Ася, и Маруся была счастлива. Обиды забылись, и Маруся, бросившись в ее объятия, долго и горько плакала, приговаривая, какая же она дура. Ася утешала ее, гладила по волосам и плечам, умывала холодной водой, поила чаем, укладывала в кровать, а потом, как маленькую девочку в далеком детстве, укрыла одеялом и спела забытую колыбельную. Дрожа и всхлипывая, Маруся заснула. И постепенно жизнь потекла, как когда-то. Ася вела хозяйство, Маруся меньше плакала и ходила на работу. А повеселевшая Тома жила своей юной жизнью. Жизнь наладилась, будто ничего и не было, ничего не произошло и не изменилось. Чудно. «Ты не уедешь?» — спрашивала Маруся. «Ты не вернешься в Уразово? Ты меня не оставишь?» «Куда я уеду?» — вздыхала Ася. «Куда я без тебя?» И Маруся тут же успокаивалась. Ася не обманет, и Ася не бросит. Все бросят, но только не Ася. Юле повезло, что после ухода Игоря выпала интересная командировка на Сахалин. Она долго мечтала там побывать. 6 дней в Южно-Сахалинске. 2 во Владике, как местные называли Владивосток. Эти дни помогли ей отвлечься и устоять на ногах. Но, вернувшись и открыв дверь в пустую и темную квартиру, Юля скинула туфли, сняла жакет, села на стул и окончательно поняла, что осталась одна. А ведь надежда была. Вернется в Москву, а там Игорь. Но Игоря не было, и следов его пребывания не было. Он забрал все, включая любимую чашку. Юля ходила по квартире, открывала ящики и шкафы и удивлялась. Следы мужа, а точнее бывшего мужа, испарились, как не было. Как будто не жил человек в этом доме, не ел, не спал, не держал свои вещи. Что ж, спасибо, так легче. Ничего о нем не напоминает. Но какой педантизм, какая тщательность! Спасибо, что избавил от хлопот и все сделал сам. Юля открыла холодильник и увидела, что он заполнен. Сыр, колбаса, огурцы, помидоры, пачка масла, банка шпрот, хлеб в упаковке, черный с семечками, ее любимый. Упаковка капсул у кофейной машины. Покупка продуктов была его обязанностью. Юля это ненавидела. Еще в его обязанности входили стирка, уборка, оплата счетов и все, что касалось бытовых вопросов. Теперь все на ней. «Фиговой женой ты была, Юля, фиговой. Не требовательный, но все же фиговый. Ни борщей, ни пирогов, ни глаженных рубашек. Все делал он, Игорь. Как ты без него?» Юля провела рукой по мебели. Даже пыль вытер. «Ах ты мой заботливый! А теперь зарасту грязью по самые уши и сдохну от голода. Сейчас разбежались. Не дождетесь. Жила без него и буду жить дальше». Она легла на кровать и расплакалась. Одиночество, тишина. Никаких привычных звуков, которые когда-то ее раздражали. Слишком громкая музыка или приемник, телефонные звонки среди ночи из клиники. Ее раздражали и привычки Игоря. Он настежь открывал окна среди зимы. Обожал соорудить бутерброд среди ночи. Оставлял раскисшее мыло в мыльнице. Юля возмущалась. Неужели так трудно слить воду? Ну вот, теперь она от этого всего избавилась. Как же хотелось завыть. Юля набрала парижский номер. Ответил низкий, хрипловатый, приятный мужской голос. «Андроник?» — начала она и торопливо, чтобы он не успел ее перебить, продолжила. «Добрый вечер. Меня зовут Юлия, и я ваша дочь. Ваша и Кати Светловой. Помните такую?» В трубке долго молчали, потом она услышала. «Где ты?» «В Москве». «Приезжай», — коротко и уверенно бросил он. «Ты можешь приехать?» Через неделю Андроник встречал ее в аэропорту Орли. Юля сразу узнала его. Невысокого, плотного, очень загорелого, со все еще роскошной кудрявой копной волос, только совсем седых. Она подошла к нему и попыталась улыбнуться. «Привет», — сказала она. «Ну вот, я прилетела». Андроник крепко обнял ее и тут же разжал объятия. «Красавица!» — с удовольствием сказал он и повторил. «Просто красавица!» «А я другого и не ожидал». «Ну что, в машину?» В машине он, почти не отрываясь, смотрел на нее. «Ну что, я тебя не разочаровала?» «Доволен результатом», — поинтересовалась она. Он громко в голос рассмеялся. «Моя!» — с удовлетворением сказал он. «Точно моя! И внешне, и язычком!» «Твоя! Здесь точно не спутать! Ну что, тест ДНК отменяем?» Андроник счастливо согласился. «У нас есть дела поважнее, дочка». При слове «дочка» Юля вздрогнула, в носу защипала. Его, а теперь и ее семья, оказалась родственной, приятной и теплой. Два брата, старший Арман и младший Микаэл, плакали и не разжимали объятий. Красивые, открытые люди. Жена Армана — француженка Симона, мать двоих детей, Юлиных племянников. Тут же взяла над новой родственницей шефство. Ходила с ней по магазинам, отвела к своему парикмахеру и косметологу. Познакомила с подружками. И вскоре Юля, как заправская француженка, привыкла пить кофе в кафе на Монмартре и обсуждать текущие новости с новыми приятельницами. И это, надо сказать, было приятное времяпрепровождение. Семья младшего брата Микаэла жила в деревне и занималась фермерством. При ферме был и свой магазинчик, в котором продавалась местная продукция. Сыры, простокваша, творожные изделия, молоко. Жена Микаэла, итальянка Розита, мечтала открыть собственное кафе. Двое детей, Жан и Оливия, учились в Париже. Юля обожала гостить на ферме и наслаждаться природой. И еще ночевать в гостевом домике, маленьком и уютном, с деревянными полами и плетеными ковриками, с медной посудой и льняными занавесками. Утром ее будили пронзительные вскрики разноцветных красавцев-петухов, гулкое мычание полнобоких и гладких коров и жалобное блеяние белых длинношерстных, как с картинки, коз. Сквозь плотные занавески пробивалось солнце, в открытое окно вливался запах скошенной травы, и Юля зажмуривалась. Неужели это все происходит с ней? Неужели это она, Юля Ниточкина, так оглушительно счастлива и так невообразимо спокойна? Впервые в жизни спокойна. Отец звонил каждый день. «Только не раздражайся», — начинал разговор он. «Так было, есть и так будет. Привыкай, я от тебя не отстану. Армянский папаша, знаешь ли», — хрипло смеялся Андроник. «Спроси у братьев, как я не даю им спокойно жить. И тебе не дам, не сомневайся. Столько лет без тебя. Кстати, ты уже завтракала? Нет? Тогда жду тебя в нашем кафе. Через полчаса? Ну хорошо, давай собирайся. Я страшно голодный». И Юля собиралась. «За что мне все это?» — часто думала она. «За что мне столько любви и заботы?» Про Катю и ее мать поговорили однажды и больше к этому не возвращались. Но Андроник заплакал, узнав про ее раннюю смерть.